Заключение. Пока вы слушали эту аудиокнигу, наверняка вам стало интересно, как вообще у человека может возникнуть интерес к культуре смерти чужой страны. Неужели традиция веселых поминок существовала на самом деле? Как с этим обстоят дела сейчас? Правда ли, что фейри и банши существуют, или это байка для детей? Постараюсь по порядку ответить на эти вопросы. В 2008 году я поступила учиться на филологический факультет МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, куда мечтала попасть из-за возможности учить ирландский язык. Моим основным интересом в университете был фольклор. Летом под руководством доцента Татьяны Борисовны Диановой я ездила в фольклорные экспедиции. На последнем году обучения я стажировалась в Тринити-колледже в Дублине, где собирала информацию для своей дипломной работы, идеей которой было сравнение женских песенных жанров в русской и ирландской традиции. В библиотеке я изучала статьи про ирландские причитания, и мне попалось несколько интересных публикаций про сами похороны и традицию веселых поминок. Меня так удивил этот обряд с оживлением мертвых, играми, шутками, что я предложила научной руководительнице расширить тему диплома до похоронного обряда, и она согласилась. Мне казалось, что «ну вот», сейчас я сравню и покажу, что ирландцы не только по жизни веселые, но еще и по смерти. Однако, когда мне в руки попали русские источники, то я с удивлением обнаружила много общего. И в нашей традиции существовали веселые поминки с играми, временами слишком откровенными, танцами, угощениями и оживлениями мертвых. Работа получилась очень интересной, а вместо описания различий мне приходилось в основном описывать сходства. В моих архивах осталось много отсканированных статей и материалов, которые я не успела использовать для диплома. Я думала, что буду дальше заниматься наукой, пойду в аспирантуру и продолжу развивать эту тему. Но судьба сложилась иначе. За 3 дня до защиты диплома мой научный руководитель Татьяна Борисовна скоропостижно скончалась. Для меня это стало серьезным потрясением, и я не стала продолжать исследование этой темы. Но перестала ли я заниматься фольклором? Конечно, нет. Мои интересы сместились в сторону музыки, путешествий, истории Ирландии и старинных фортов, которые считаются местами обитания фейри и порталами в иной мир. С 2014 года я регулярно ездила в Ирландию на фестивале традиционной музыки, где слушала других исполнителей, училась и сама играла на арфе. Благодаря открытости ирландцев мне легко удавалось продолжать собирать фольклор, коллекционируя истории и традиции для души. Реконструкции некоторых ирландских традиций даже удавалось проводить в небольшом формате в Москве. Например, для выступления в День Святого Стефана 26 декабря я плела специальные традиционные ирландские соломенные конусообразные маски, которые носят соломенные парни — straw boys. Концерт ирландской музыки мы играли с друзьями, скрипачом Антоном Зилле и гитаристом Александром Самодумом, и открывали песнями-колядками в этих костюмах. Конечно, найти солому и подходящие ветки в конце декабря в Москве было непросто, но в итоге костюмы удались, и зрители остались под большим впечатлением. В 2020 году мы с мужем переехали жить в Ирландию. А в 2022 году я поступила в колледж на курс переподготовки туристических гидов в Дублине. Весной 2023 года я сдала экзамены и получила лицензию национального гида в Ирландии с правом водить экскурсии по всему острову. Учеба в колледже позволила мне еще больше погрузиться в историю Ирландии и продолжить собирать фольклор. Моими информантами стали преподаватели и одногруппники. Так как большую часть группы составляли студенты предпенсионного и пенсионного возраста, мои одногруппники обычно пропускали утром пары не из-за того, что они до утра веселились в пабе, а потому что утром им нужно было сходить на похороны знакомых. Ну или, например, в перерыве на чай между занятиями они совершенно будничным тоном могли обсуждать, как кто-то из них по выгодной цене приобрел место на кладбище. После такого привыкаешь к совсем незапретной в Ирландии теме смерти. В 2023 году мы с мужем переехали жить на западное побережье Ирландии в маленькую деревню в горах Коннемары. Наши соседи-ирландцы очень приятные и интересные люди. Они с удовольствием делятся своими историями, которые я иногда публикую в телеграм-канале «Ирландия деревенская». Кэтлин Макдональд, живущая в самом дальнем конце нашей деревни, говорит на ирландском и знает очень много о культуре, фольклоре и истории Ирландии. Такое полезное соседство стало большим вдохновением. Многие темы мы обсуждали вечерами за чашкой чая, а некоторые источники для этой книги были взяты из домашней библиотеки Кэтлин. Верите или нет, но предыдущий хозяин нашего деревенского дома был писателем. Так что, возможно, писательство — карма этого места. Ну, или атмосфера спокойствия и тишины деревни в горах к нему располагает. Куда подевались веселые поминки? А что же с поминками? Стал ли современный обряд в Ирландии скучным? Вовсе нет. То, какие поминки или похороны будут у ирландца сейчас, зависит, конечно, от креативности самого человека и от его окружения. Чем более творческим человек был при жизни, тем интереснее будут его проводы. Например, церемонии музыкантов и танцоров до сих пор сопровождаются живой музыкой в церкви, а на поминках и после похорон могут устраивать танцы и большие вечеринки с костром на открытом воздухе. Некоторые люди настолько предусмотрительны и креативны, что заранее планируют свой необычный уход из жизни. Например, один фермер-музыкант из Коннемары в начале 2000-х своими руками изготовил традиционную лодку курах такого размера, чтобы ее можно было использовать в качестве гроба. При этом он не был моряком, просто ему нравилась форма лодки, а еще она является своеобразным символом ирландских традиций. Он прожил еще много лет после этого, но в конце концов его желание было исполнено. Он был похоронен в лодке. На похоронах до сих пор принято знакомиться и находить себе пару. А иногда из-за разногласий родственники могут даже устроить драку. Следующую историю я услышала во время перерыва на чай на занятии по ремонту своими руками для женщин в соседней деревне. Подменыш или настоящая? История, рассказанная Кэтлин из Карны в Южной Коннемаре. В начале 2024 года в деревню привезли закрытый гроб с женщиной, которая последние годы жила в Великобритании, но хотела, чтобы ее похоронили на родине в Ирландии. Во время поминок кто-то из гостей не выдержал и стал настаивать на том, чтобы гроб открыли. Вдруг в нем вообще лежит не их родственница. Если вы слушали главу про веселые поминки, то вспомните, что это нормальная практика для ирландцев — убедиться несколько раз, что в гробу точно лежит настоящий человек, а не подменыш, которого могли подложить Фейри. Половина семьи женщины не желала открывать гроб, ведь он был запечатан, так как пересекал границы государств. Кроме того, они не знали, в каком состоянии внутри находится тело. Другая же часть семьи решила, что во что бы то ни стало, надо убедиться, что подмены нет и что их святой долг — попрощаться с телом усопшей. В конечном счете победила вторая половина семьи, они вскрыли гроб, женщина внутри оказалась их родственницей, но она лежала голая, в одном лишь патологоанатомическом мешке. Конечно же, гости из-за этого поругались, завязалась драка. На поминки пришлось выезжать гарде, ирландской полиции. Но пострадал ли кто-то в результате этого инцидента, история умалчивает. Веселые поминки продолжают существовать не только в жизни, но и в музеях. В графстве Уотерфорд можно посетить музей, посвященный ирландским поминкам Irish Wake Museum. После прослушивания этой книги вы наверняка и сами сможете провести там экскурсию. Однако большая ценность таких мест не только в экспонатах, но и в возможности послушать истории экскурсантов. Например, одна из посетительниц рассказала, что ее родственница недавно ездила на деревенские поминки в Донегол, регион на северо-западе Ирландии. Опыт посещения тех поминок она описала так: «Три лучших дня моей жизни. Потрясающая музыка, отличные плакальщицы и гости со всех уголков мира». Традиция присутствия плакальщиц редкая, но до сих пор существует и встречается на деревенских похоронах, чтобы люди, которые находятся в состоянии шока, могли выпустить свое горе наружу. Из поминок в Ирландии даже устроили фестиваль с театрализованным шоу. В графстве Мейо в 2024 году состоялся первый в мире фестиваль поминок «Wonders of the Wake». Он посвящен ирландским традициям. В программе фестиваля мастер-классы по традиционному ирландскому пению, причитанию, выступления музыкантов и театральная постановка, традиции ирландских поминок с плетенным гробом, алкоголем, музыкой, танцами и историями. Организаторы описывают это представление как «лучшие поминки, на которых вы сможете побывать на этом свете». Осенью 2024 года шоу отправилось на гастроли в Великобританию. Существуют ли на самом деле фейри и банши? Как и в других народных традициях, присутствие духов в ирландском фольклоре помогает людям найти объяснение событиям, которые не поддаются логике. Я слышала истории о фейри и банши и от соседки, и от собирателей историй. Все они были рассказаны от третьего лица. Но напоследок я расскажу вам две истории, которые случились лично со мной. А связаны ли они с духами или просто были совпадением, судить вам. Дерево фейри. На заднем дворе нашего дома есть каменный сарай, который был построен в начале XIX века, до времен Великого голода. Мне было очень интересно узнать его историю, поэтому я при любой возможности спрашивала о нем соседей и краеведов, изучала старые фотографии, картины, воспоминания и даже карты XIX века. Из всех этих источников мне удалось найти подтверждение, что наш старинный сарай, в котором сейчас мы храним торф, в прошлом был коровником, а еще раньше — католической часовней. Для подтверждения этого факта мне надо было найти руины другой постройки, которая предположительно находилась за сараем. Однажды летним утром мы с мужем оделись в закрытую одежду, чтобы обезопасить себя от клещей, взяли садовые инструменты и полезли сквозь заросли кустов и деревьев за сарай на поиски тех самых руин. Думаю, что там уже очень давно никто не ходил, потому что пробираться приходилось, как в джунглях. В Ирландии все знают, что боярышник — это дерево фейри. Его ни в коем случае нельзя рубить, и я тоже это прекрасно знала. Но заросли за сараем были настолько густые, что я с трудом узнала в них боярышник и случайно сломала несколько веток. Увы, руины, которые мы искали, найти так и не удалось. Возможно, они были на территории соседей, и из-за листвы их невозможно было разглядеть. Мы решили вернуться домой, пообедать, еще раз свериться со старинными картами и продолжить поиски. Почти сразу же по возвращении меня начало тянуть в сон, хотя утром я отлично себя чувствовала, и времени было не так много. Мне показалось, что это связано с усталостью после работы в саду, и я прилегла отдохнуть. Проснуться удалось только поздним вечером. У меня очень сильно заболело горло и поднялась температура. Проболела я 2 недели, и с тех пор держусь подальше от деревьев боярышника. Плач банши. Летом 2024 года у нас в деревне гостили мои папа и сестра. Я решила отвезти их в одно из самых диких и красивых мест на западном побережье Ирландии — остров Инишбофин. У меня есть несколько любимых маршрутов, и в этот раз я решила провести их по западному пути. С парома, на котором мы прибыли на остров, в нашем направлении больше никто не пошел. Мы двинулись сначала по грунтовой дороге, потом пересекли болото, добрались до самой западной точки острова и решили остановиться на ланч. Там как раз есть столик для пикника. Мы пили чай, ели бутерброды, болтали и наслаждались сухой погодой, которая была редкой тем летом. Внезапно за папиной спиной со стороны океана послышался отчаянный женский плач. «А-а-а! А-а-а!» Мы переглянулись, рядом с нами никого не было. «Наверное, это тюлени или ветер. Так бывает», — сказал папа. «Да уж, надеюсь, это не банши. Хотя банши же плачут только по ирландцам, так что мы и наша семья в безопасности», — ответила я. Женский плач повторился еще раз. Мы решили пойти дальше, тем более времени было уже много. Спустя километр мы шли по дороге среди болот, как вдруг в третий раз раздался женский плач со стороны океана. «Ауа! Ауа!» Но камни или тюлени, которые могли быть источником такого звука, были слишком далеко от нас. Мы остановились, переглянулись, дождались, когда плач закончится, и пошли дальше. Если бы я гуляла одна, то подумала бы, что мне просто показалось, но мы все трое отчетливо слышали женский плач 3 раза. Я даже пыталась записать его на видео, но из-за сильного ветра на записи его не слышно. Мы отлично погуляли и даже успели зайти на пинту в паб перед паромом. А на обратном пути с острова лодку сопровождала стая дельфинов. И это стало, пожалуй, самым ярким впечатлением поездки. На следующее утро папа с кем-то долго разговаривал по телефону. А за завтраком он сказал, что ему позвонил бывший коллега и сообщил, что вчера умерла женщина, с которой они раньше вместе работали.